Глава 23. Мы летали над Стриградом. Ветер шелестел в моих волосах, а подо мной пульсировала сила, живая, необузданная, звериная. Змеулан парил с такой легкостью, что высота казалась иллюзией, а раскинувшиеся далеко внизу огни походили на картинку. Несмотря на высоту, я ощущала нерушимую безопасность. Мы пролетали над теремами, башнями, пышными садами, пока звезды над головой мигали, как огоньки на ночных улицах Стриграда. «Я никогда не чувствовала себя более живой, чем сейчас», — шептала я, глядя вниз на синие в свете луны крыши улицы. Змеулан слегка повернул голову и втянул воздух. Его дыхание ровное, каждый взмах крыльев размеренный и плавный, а летит так уверенно, словно ночное небо принадлежит только ему. Мы миновали город и устремились к горам. Вдалеке темнеют их силуэты, тихие, спокойные, как вечные стражи. В какой-то момент я закрыла глаза и просто дышала. Мои пальцы все еще сжимаются на костяных шипах его спины, но я спокойна и расслаблена. Особенно от того, что ощущаю его пульс, его дыхание массивных легких под собой. Зверь, о котором написано столько ужасных легенд, которого все боятся, который в книгах разрушает города, сжигает сёла и пожирает скот, для меня стал не только дикой силой, но и кем-то ласковым, родным и близким. Когда мы вернулись в конюшню, я тихо соскользнула с его спины, стопы ощутили твердость земли, но я уже скучала по ощущениям свободы в воздухе. «Спасибо тебе», — прошептала я, протянув руку к его шее. Моя ладонь коснулась его разгоревшейся чешуи, и я прижалась к теплому боку. Это было чудесно. Знаешь, Змеулан, мне нравится с тобой летать. Он не сдвинулся с места, но издал тихий, едва слышимый рык, не угрожающий, скорее успокаивающий. «А мне еще больше», — негромко отозвался он. «Обещаю», — продолжила я, улыбаясь самой себе. «Каждый поздний вечер, когда звезды будут такие же яркие, я буду приходить. Мы будем летать, только ты и я». Я еще раз обняла его за шею, прежде чем медленно отступила. Он не пытался задержать меня, просто смотрел своими бесконечно человеческими глазами. Когда я направилась к двери, я обернулась. «До завтра, Змеулан!» Он остался в тени, но даже так я чувствовала на спине его долгий и теплый взгляд. Дальше потянулись трудовые будни. Каждое утро начиналось одинаково. Я просыпалась, завтракала, приводила себя в порядок и шла по выложенным плитами улочкам к академии, вдыхая свежий воздух, пропитанный запахом зелени и утренней прохлады. За плечами книги и свитки, в голове заклинания и формулы. Курсы по чародейству зверей увлекали меня все больше, и хотя обучение давалось нелегко, каждый новый день приносил уверенность, что я становлюсь сильнее. «У вас прогресс, Дарина», — как-то заметил один из преподавателей, пожилой маг, в синем балахоне и седой бородой. «Уверен, на экзамене вы нас удивите». Его слова не успокаивали, а напротив, заставляли сердце биться быстрее, потому что такая похвала звучит скорее как вызов, а не утешение. Напряжение росло, но я старательно прятала его как могла. После занятий Лучисей обычно ждал меня у библиотеки. В этот раз он тоже оказался на месте, у больших арочных дверей, заметив меня, сударь улыбнулся и помахал рукой. «Как курсы? Уже приручала зверей?» — усмехнулся он, забирая мои книги, будто так и надо. «Не смотри на меня так. Ты сама говорила, что преподаватель практики чародейства распознал в тебе чародея зверей». Лучисей все время, пока я занималась на курсах, активно участвовал во всем, с чем я соприкасалась в академии. Даже если бы я не сказала ему сама о своих силах, со своим любопытством и связями, он бы все равно узнал. Не только приручали. Сегодня преподаватель отвел меня в заповедную зону, к волкам, и пытался заставить с ними общаться, — ответила я, немного выдохнув. Но что-то они меня не особо слушали. «Может, волкам просто нужно хорошенько погулять с тобой, как и мне?» Он подмигнул и повел меня в сторону столовой. «Они узнают тебя поближе и начнут беседу». «Ага», — кивая, отозвалась я, — «если прежде не сожрут». «Вряд ли преподаватель позволил бы это». Я согласилась, заметив. «Тоже верно, но гулять лучше без преподского надзора, а в этом случае даже не представляю, как повели бы себя волки». «Но если ты и правда звериный чародей», — отозвался он, — «то волки тебя не тронут». «Кто знает», — Многозначительно проговорила я, вспоминая ситуацию у скальника, когда за нами бежала целая стая. Пару часов мы провели в библиотеке. Потом голод напомнил о себе урчанием в животе, и мы отправились в столовую. Со своим плотным расписанием я уже почти ощущала себя студенткой академии. В столовой Лучисей, как обычно, предложил блюдо: теплый пирог с лесными ягодами, тушеное мясо с травами и густой суп. Я отказываться не стала, желудок урчал. «Ты постоянно сидишь со мной в библиотеке», — заметила я, откусывая пирог. «Уже все книги прочитал?» «Ну, не все», — рассмеялся Лучисей. «Но знаешь, там можно найти редкие фолианты». «Да и кто бы говорил, ты сама там часами просиживаешь». «Это из детства», — отозвалась я, жуя. «Мне не разрешали, но я обожала прятаться в библиотеке и читать. К тому же мне все равно нужно готовиться. А где, как не в библиотеке, достать дополнительные знания?» «Да ты заучка», — беззлобно усмехнулся Лучисей. «Чем очень горжусь», — отозвалась я с улыбкой. Отношения между мной и Лучисеем сложились более чем теплые. Феодора всячески меня предостерегала и говорила, что судари не оказывают подобного внимания. Без расчета получить что-то взамен, говорила, что я должна быть крайне осторожна. Я кивала и соглашалась, хотя считала, что если Феодора и права, то немного перегибает палку с осторожностью. «Да я понимаю все», — сказала я, когда в очередной вечер мы с ней перебирали травы, выданные хозяйкой постоялого двора. «Я ему интересна, но ты можешь не переживать. Я же воспитанная и не стану совершать глупостей». «Вы-то воспитанная, ваше высочество», — вздохнул Феодора. «Но не все судари так же воспитаны, как вы. Тем более мы не знаем до конца, какие нравы в Стриграде». «Вряд ли эти нравы предписывают вредить кому-либо», — отозвалась я. На это гувернантка только вздохнула и покачала головой. Я ее опасения понимала и принимала, но и сама держала ухо востро. Ночами Змеулан и я летали над городом и горами. Он демонстрировал мне удивительные места, которые находил сам. Затерянные среди скал озера, старинные руины, где ветер нашептывал тайны давно забытых народов. Змеулан уже не поднимал тему запахов, хотя я знала, что он чувствует Лучисея на мне. Иногда я замечала, как он задерживал дыхание рядом со мной, но тактично ничего не говорил. Его молчание тревожило меня, но не настолько, чтобы начать разговор первый. И вот настал день экзамена. Утро выдалось серым и туманным. Город просыпался вместе со мной. Внутри все сжалось от волнения, когда подняла перед собой руки, они задрожали, а мысли спутались. Пришлось тряхнуть головой и умыться ледяной водой из умывальника. «Спокойно, Дарина», — сказала я себе. «Экзамен — это проверка всего, что я изучила, а изучила я достаточно». Внизу, в зале со столами, Феодора меня накормила кашей с мясом. Старая травница вышла из своей комнаты и довольным взглядом меня осмотрела. «Вижу, силушка-то в тебе поприбавилась», — заметила она. «Чай упражняешься?» «Упражняюсь», — согласилась я. «Сегодня экзамен». «Ну, стрибог с тобой», — отозвалась травница. Обе они отправили меня с благословениями богов, а я, конечно же, перед тем, как отправиться в академию, зашла к Змеулану в конюшню. Он ждал меня, какой-то встревоженный и вытянутый в струну. «Ты вернешься?» — почему-то сразу спросил он без приветствия. Я только похлопала ресницами и ответила растерянно. «Что? Ну, конечно, естественно, я вернусь. Что за вопрос?» «Ты не понимаешь, Дарина», — с отрешенной тревогой ответил дракон. «Я многое вижу и чую». «И что ты чуешь?» «Запахи, Дарина». Я вздохнула и, приблизившись, положила ему на чешуйчатую шею ладонь. «Ну о чем ты говоришь? Какие запахи?» — проговорила я, хотя понимаю, что речь о запахе Лучисея, с которым я в последнее время провожу столько времени, что он уже въелся мне в одежду. «Не переживай, все будет хорошо. Пожелай мне удачи и успеха». «Успеха, Дарина», — искренне и негромко произнес дракон, подняв на меня голову и уставившись человеческими глазами. «Помни, ты обещала». «Я приду». Экзамены начались с самого утра. Первым назначили теорию чародейства и языки магии. Я села за деревянный стол в огромном зале, где потолок исчезает в вышине, а свет проходит через цветные витражи, отбрасывая узоры на каменные стены. В приемной комиссии восседала та же троица из деканата. Долговязый, чьего имени я не знаю, женщина с седым пучком, ее имя я узнавала, но не запомнила, и коренастый дубогор. Кроме них присутствовали преподаватели, которые обучали меня на курсах, а в самом дальнем углу, во мраке, я скорее почувствовала, чем увидела ворона Яробоя. Потребовалось все мое внимание и сосредоточенность. От напряжения перо в пальцах задрожало, когда перед глазами замелькали строки, но теория оказалась не такой сложной, как я ожидала. Формулы и правила выстраивались в голове четко, что неудивительно, повторяла я их сотни раз. Языки магии тоже поддались неплохо, хотя пару раз я чуть не перепутала слова из водского языка с диалектом «чуди белоглазый». Но все это оказалось легкотней по сравнению с географией царств. «Какое из южных царств заключило союз с Бореей в прошлом веке?» — сухо спросил коренастый дубогор, подняв на меня глубоко посаженные глаза, обрамленные густыми бровями. Я судорожно искала ответ в памяти, пытаясь вспомнить все эти союзы и договоры. Успела в момент, когда дубогор, покачав головой, собрался что-то написать у себя в пометках. «Алкибулан!» — с жаром произнесла я. «Верно», — бросил он, и я выдохнула с облегчением. Оставался самый сложный из экзаменов — чародейская практика. Я подошла к платформе, где троица деканов магии экзаменационной комиссии ожидают моего выступления. В воздухе повисло напряжение, а у меня по позвоночнику пробежала теплая дорожка. «Призовите элементарного духа», — раздался строгий голос женщины с высоким седым пучком, чье имя я до сих пор не запомнила. Я собрала силу, вытянула руки вперед и начала плести чары. Вокруг меня засверкали искры. Воздух, как и должен, начал сжиматься, но от напряжения левая рука дрогнула, и вместо стабильной формы дух начал разрастаться, теряя очертания, едва не взорвался прямо перед комиссией. Ветер рванул мой сарафан, магические сферы в зале замигали, а у меня во рту пересохло, потому что такое выступление вряд ли понравилось деканату. Первым в себя пришел долговязый. «Нет, ну вы видели», — выговорил он, стряхивая со своего черного балахона серый пепел, от которого он выглядит присыпанным снегом. «Она понятия не имеет, что делает». Седовласая женщина вздохнула. «К сожалению, похоже, вы правы. Все-таки в Академии Грома принято обучать более подготовленных чародеев. Сударыня, мне очень жаль». У меня в груди сжалось, а дубогор, которого в троице я определила как главного, нехотя кивнул. «К сожалению, мне придется признать, что мои коллеги правы. Вы проделали большую работу, этого никто не отрицает. За несколько недель вы смогли освоить немыслимое количество материала. Несмотря на это, я просто не представляю, к какой стихии вас приписать. Вы не справитесь ни с одной из четырех». В моей голове его слова отдались гулким эхом. На секунду мне показалось, что это говорит не декан, а мой отец. А вместе с ним его придворные чародеи, которые как один заверяли в моей чародейской непригодности. Именно из-за этого батюшка не нашел мне лучшего применения, чем сбагрить замуж для укрепления союза с соседним царством. «Ввиду этого», — продолжил дубогор, — он бы наверняка закончил свою речь отказом и пожеланием мне удачи в других начинаниях, но в этот момент в зале прозвучало четкое и внушительное. «Погодите!» Голос моего преподавателя по чародейству зверей разнесся по залу. Он встал со скамейки и выступил вперед. «Я знаю, что преподаватели курсов обычно не могут участвовать в процессе экзамена, а только наблюдают, но позвольте мне сказать», — произнес он. Деканы переглянулись. Долговязый покривился. Ему больше всех хотелось побыстрее закончить со мной. Дубогор покосился на темный угол, после чего произнес: «Вы можете сказать, говорите». «Благодарю, декан Дубогор», — коротко кивая, отозвался преподаватель. «Дело в том, что во время занятия я кое-что выяснил о Дарине. Да, она действительно не подходит для работы со стихийной магией». На что долговязый фыркнул, морща нос. «Что и требовалось доказать». «Погодите», — продолжил преподаватель. «Мои практические исследования позволяют мне утверждать, что Дарина — звериный чародей». «Ха!» — вырвалось у долговязого. «У вас хорошая фантазия, сударь-преподаватель. Звериных чародеев не встречалось уже сколько? 100 лет?» «Но это ведь не означает, что их нет», — не отступал препод. И у меня потеплело в груди от того, как он за меня сражается. «По-моему, это означает именно то, что их нет», — поморщился долговязый. «Вам не нужно гадать», — произнес преподаватель. «Вы можете проверить. Вы ведь сами понимаете, что таланты звериного чародея нельзя оценивать по общим критериям. Если ее недооценить, Академия потеряет великого мага. Вам ничего не стоит провести еще одну проверку». Все посмотрели на него, затем на меня. Я молча таращу глаза, пытаясь выдавить слово и разрушить крохотный шанс, который выплетает для меня преподаватель. Комиссия переглянулась, и коренастый даже не стал смотреть в угол, где точно скрывается ворон, и сделал пометку в свитке. «Что ж, попробуйте», — сказал Дубагор. На лице моего преподавателя засветилась улыбка. Он поправил бороду и, вытащив из-за скамейки небольшую белку в клетке, поднялся ко мне на платформу. Затем поставил ее передо мной и проговорил. «Давайте, сударыня, покажите, чему вы научились в своем направлении». За его слова я ухватилась как за соломинку. Мы достаточно с ним упражнялись, чтобы я научилась слушать свои реакции на животных и примыкать к их аурам. Именно это я и сделала с белкой, когда он открыл клетку. Белка весело затрещала и быстро забралась по сарафану мне на плечо. Но тощего это не впечатлило, он фыркнул и проговорил. «Ну и что? Откуда нам знать, что это не ваша домашняя белка, которую вы кормите два раза в день?» Мне стало обидно, но седовласая женщина нехотя кивнула. «К сожалению, мой коллега прав», — сказала она. «Белка — это не слишком убедительно. Есть ли у вас что-то более существенное?» Мы с преподавателем переглянулись, и его взгляд мне не понравился. «Может, не надо?» — шепнула я. «Я верю, у тебя все получится», — проговорил преподаватель. После чего хлопнул в ладоши и широко их развел. Амулет на его груди поднялся в воздух, а пространство перед ним засветилось голубоватым шаром. После чего этот светящийся шар опустился на платформу рядом со мной и стал плоским. А через секунду из него прямо перед деканами выпрыгнул громадный серый волк с желтыми глазами. По его оскаленной пасти и глухому рычанию всем стало понятно, волку очень не понравилось, что его вырвали из привычной среды и побеспокоили. Долговязый взвизгнул. «Вы что себе позволяете? Кто вам дал право вызвать в аудиторию хищника?» Волк зарычал еще настойчивее и угрожающе оскалился на Долговязого. Дубагор страха не выказал, ни при его габаритах бояться зверей, но все-таки немного отпрянул к спинке стула. «Сударня Дарин, вы как-то можете прокомментировать эту ситуацию или, не знаю, продемонстрируйте что-нибудь?» С волками трудно было даже на занятия. Еще при встрече с Невром я поняла, что волки очень сильные в личностном смысле, и подчинить их нельзя. Но кое-чему на занятиях с преподавателем я все же научилась. Пугал ли меня волк? Однозначно. Но не попробовать я не могла. Сделала пару глубоких вдохов, я осторожно приблизилась к зверю слева, так, чтобы он меня видел и понимал, я не угроза. После чего мысленно стала искать его ментальную волну, как учил преподаватель. Кажется, волк что-то почувствовал, потому что чуть покосился на меня хмуро и продолжая рычать. «Я тебе не враг», — подумала я изо всех сил. «Ты в безопасности. Нам просто нужна твоя небольшая помощь. Пожалуйста, не сердись». Какое-то время волк продолжал рычать, но скалец перестал и теперь уже смотрел на меня внимательно и будто изучая. Потом то ли что-то увидел, то ли вспомнил, то ли учуял. Оскал его исчез, и волк спокойно сел на задние лапы, глядя на меня спокойно и мирно. Не веря самой себе, я крайне осторожно приблизилась и протянула к нему ладонь. До жути, опасаясь, что он мне ее сейчас оттяпает. Волк ее лизнул пару раз, чем вызвал у меня очередную неописуемую волну ужаса. Наверное, из-за этого ужаса я с перепуга положила ему ладонь на большую мохнатую голову. В зале повисла тишина, деканы переглянулись, только слышно, как долговязый натужно сопит и сглатывает. В конце концов Дубагор все же подал голос. «Кхм-кхм», — прокашлялся он. «Думаю, это куда убедительнее. Что скажете, коллеги?» «Я бы оставила сударыню», — призналась седовласая женщина. «В ней есть стержень и смелость». Тощий на это только поежился и отозвался. «Да делайте, что хотите, только давайте поскорее закончим с этим. Я не хочу находиться в одном помещении с гигантским волком». Снова повисла небольшая пауза. Потом Дубагор проговорил. «В нашей академии раньше не существовало потока для звериных чародеев. Соответственно, я не знаю, куда при случае поступления вас определить. Но терять такого чародея тоже было бы непростительным расточительством для Стригорода. Что вы скажете, ректор?» Все, включая деканов, преподов и меня с волком, обернулись на темный угол. Сперва оттуда сквозило молчанием, наполненным, живым и очень густым. Потом обволакивающий спокойный голос произнес: «Если она сдала экзамены, значит, она поступила. Декана, она сдала экзамены?» «Ну», — протянул Дубогор, — «фактически она выполнила все задания». «Тогда какие еще вопросы?» — отозвался ворон из темноты. Дубогор обернулся ко мне и растерянно сообщил: «А что ж, сударыни Дарины, вы приняты в Академию Грома». Сердце мое затрепетало. Даже не помню, как я выбежала из аудитории и пронеслась по коридорам, и только на ступеньках остановилась отдышаться, не веря в произошедшее. Солнце льет через окна лучи и играет на мраморных плитах пола. Там вдалеке слышно, как в открытые витражи доносится шум. И тут я услышала знакомый голос за спиной. «Ну как?» Обернувшись, я увидела, как ко мне несется Лучисей с улыбкой во все лицо. «Поступила!» — выдохнула я. Подскочив, он подхватил меня и закружил, отчего я невероятно смутилась и поспешила высвободиться. Он, очевидно, понял, что переборщил, и торопливо поставил меня на пол. «Я знал, что у тебя получится!» «А вот я не знала!» — улыбнулась я все еще смущенно. «Слушай, ну раз такое дело, это надо отметить», — серьезно сказал Лучисей, но в глазах заиграли веселые искорки. «У нас небольшое гуляние вечером, все свои, пойдем?»